Глава 26. Развитие порождает дальнейшее развитие, порождая рост. Иными словами, тот, кто развивается активнее других, больше прочих стремится к дальнейшему росту. Кто я был всего месяц назад? Человек без цели в жизни. Один из миллионов, ничем не примечательный. Теперь я стал игроком. И чем больше узнавал, тем больше вникал в тайный мир ищущих, тем ощутимее росли мои аппетиты. Вот уже я замахнулся на воровство артефакта из высшего порядка Михилоса. И для этого оттяпал собственную руку. Уму непостижимо. Я сжал бионическими пальцами кусок льда, что упал с крыши, и тот рассыпался на множество осколков. Рука слушалась уже намного лучше, хотя у меня все равно создавалось ощущение, что сигналы из мозга доходят до нее не так быстро, как должны. Остается только надеяться, что она не понадобится в бою в ближайшее время. При этой мысли в груди неприятно заныло. Чертово предчувствие вкупе с интуицией. Моя компашка в полном составе ожидала уже у входа в обитель вратаря. Трог был в относительном порядке, не считая синяков под глазами и чуть распухшего носа. Подлечили, видимо, как могли. Рис то ли от холода, то ли от нетерпения переминалась с ноги на ногу. Да и Лицей немного дергался. Тоже предчувствует. «Серк!» — окликнул меня знакомый голос. Даже пришлось обернуться. Молниеотвод с Амфетом и еще одним стражем двигались за мной следом. И мне как-то не очень понравилось подобное внимание. Я, не сбавляя шага, дошел до друзей и только потом полностью развернулся. «Вам лучше пройти с нами», — Амфет рассказал обо всем, что произошло. «Мы думаем, что вы можете быть опасны для окружающих». «И что вы сделаете? Запрете меня там внизу? Или отправите в один курортный город? Нет, спасибо». «Мы настаиваем». Обычно спокойный голос стража-начальника стал холодным, как арктическая пустыня. «Я вынужден отказаться», — сказал я, делая пару шагов назад и оказавшись уже на территории обители и тем самым под защитой вратаря. «Мы примем меры». «Это всегда пожалуйста». Я развернулся спиной к стражам, давая понять, что разговор окончен. «Сереж, думаю, они не шутили», — обеспокоенно сказала Рис. «Да знаю, из них комики так себе. Даже видящие веселее. Что, так и будем языками молоть или уже отправимся в Михилос?» Троук решительно двинулся за мной, а за ним и остальные. Чаша бесстрастно приняла пыль, и мы прыгнули в пургатор. Не такой уж и опасный, как выяснилось, мир, который был лишь транзитом. Короткая передышка, и вот на нас пахнул своим зноем потонувший во мраке Михилос. Иорольф сказал, что лучше всего провернуть дельце вечером. Вот только как различить время суток, когда здесь всегда темно? Я сверился с картой и про себя улыбнулся. Орден мусорщиков оплел своей цепкой паутиной все четыре входа в город, в том числе и тот, у которого я должен был встретиться с проводником. Вообще, как по мне, механоиды играли в очень опасную игру, давая карт-бланш этим мусорщикам. Да, они получали дешевое сырье. Однако беженцы 10-го порядка становились ощутимой силой, с которой приходилось считаться. Стоило ли оно того? Возможно. Хотя рано или поздно это куда-нибудь выплеснется, как у тех же метрополий нашего мира, пожинающих плоды своих колоний в виде многочисленного притока беженцев из бедных стран. Хотя чего я парюсь? Это не мои проблемы. «Идем за мной», — скомандовал я. «Сусанин, ты хоть эти места знаешь вообще?» Я улыбнулся, не сказав Рис, что у меня карта Ордена Мусорщиков в 10-м порядке. Иными словами, вся карта 10-го порядка. Правда, мои друзья не сильно и интересовались. Рис шла рядом, Троук пыхтел позади, бедняга Лицей еле плелся, спотыкаясь и всем своим видом показывая, что чудовищно устал и хочет спать. «Ну да». Кошки в жару любят забиться в место попрохладнее и дремать, выбираясь наружу лишь ночью. Ничего. Терпи, казак, атаманом будешь. «Куда мы идем?» — наконец спросила Рис. «Какая она любопытная стала в последнее время, не находишь?» — хмыкнул голос. «В бар». Не обращать внимания на слова темного становилось все сложнее. «Он находится прямо около ворот в Михилос. Ближайший. И принадлежит моим новым друзьям». «Это кому же?» «Увидишь». Бар, это было сказано довольно громко. С виду он напоминал огромный барак, но находился действительно напротив ворот. Гигантских, высоченных, где и широченные створки, отъезжающие вбок, были приоткрыты лишь наполовину. Но и без того в проход мог запросто проехать, скажем, Белас. «Чтоб меня громовержцы драли!» — выругался Троук. «Не видел никогда ворота Михилоса, что ли?» — спросила Рис. Впрочем, сама не отводя глаз от входа в город. «А чего тут делать? Внутрь проникнуть нельзя, а по помойкам шариться желания нет. Я в этот мир прыгнул, посмотрел, погулял как-то по окраинам, да и свалил. Жарко, темно, вот и все достопримечательности». «Михилос очень развит в технологическом плане», — вставил Лиций. «Конечно, ему далеко до центральных миров, однако я бы не отказался пройтись по его улицам». «Мы, наверное, напоминали иностранных туристов, оказавшихся впервые у одного из чудес света. Остановились, как вкопанные посреди дороги, задрали головы и лупили глаза, что было сил. После долгой темноты, изредка нарушаемой на нашем пути одиноким фонарем на каком-нибудь перекрестке, иллюминация гермоворот впечатляла. Она позволяла в полной мере осмотреть стену, созданную механоидами. Тут ты понимал, зачем нужно такое количество металла и куда он пошел. Это сколько же лет строился этот город? И что же там за центральные миры такие, если Михилос не дотягивал до них?» «Ладно, хватит пялиться», — пришел я в себя. «Вы будете здесь». «Сергей?» «Это ближайшее питейное заведение к воротам. Станете следить за ними. Возможно, мне понадобится прикрытие, когда я выберусь». Не ожидая лишних возражений, я шагнул к бараку. Внутри все было еще более плачевно, чем снаружи. Казалось, что это здание построили дети из найденных пиломатериалов. Все скособоченное, разнородное, грязное и та самая мерзкая взвесь под ногами вместо нормального пола. К моему удивлению, народа было предостаточно. Механоидов — всего несколько существ. Остальные — те самые беженцы, надеющиеся выбить себе гражданство. И почти все из ордена мусорщиков. Это я понял по странному зеленоватому свечению возле плашек с направлениями. Наше, точнее, мое присутствие в столь экстравагантном месте не осталось незамеченным. «Приветствую!» Толстый бармен Перк чуть не подпрыгнул на месте при моем появлении. Он проворно выскочил из-за стойки и, колыхая внушительным животом, подбежал ко мне. Его рукопожатие было похоже на приступ эпилептика, но я понял, бармен поражен. «Для нашего скромного заведения большая честь приветствовать вас. Чего изволите? Легкий коктейль, чтобы освежиться? Или местный эль, такой крепкий, что у механоидов отлетают клепки? Все за счет заведения». Те механоиды, что находились здесь же, на грубую шутку никак не обиделись. Напротив, они сидели довольные, как три поросенка, что прогнали волка. Равно как и все остальные. Создавалось ощущение, словно я сейчас выступал в роли свадебного генерала на всеобщем празднике. То есть появился дорогой гость, которого все обожали и готовы были носить на руках. «Надеюсь, вы не против, если мои друзья посидят здесь. Нужен столик возле окна, чтобы был виден вход в город». Что характерно, никакого смущения я не почувствовал. Точно прожил всю жизнь, будучи сыном богатого чиновника или депутата, открывал ногами любые двери и сорил деньгами. Благо, пыль вытаскивать не пришлось. Мое звание в ордене помогло как нельзя лучше. Нам не только нашли нужный стол, так те существа, что за ним сидели, сами поспешили самоустраниться, всем видом показывая, что для них уступить свой столик мне большая честь. Рис заняла место возле мутного окна, оглядела вход в город и удовлетворенно кивнула. «Годится. Сидите здесь. Тихо, как мышки. Когда я все сделаю, то сразу вернусь сюда, ясно?» «Ясно», — в один голос ответили Рис и Лиций. Троук же тоскливо посмотрел в сторону бармена. Уже затворяя дверь в это, с позволения сказать, питейное заведение, я услышал зычный голос Корла. «Уважаемый, что ты там говорил про местный эль?» «Горбатова могила исправит. Хотя, если Троук пьет, то я буду знать, где именно он находится. По крайней мере, пока здесь не закончится алкоголь. Будем надеяться, что с запасами у ордена все в порядке». Я, как зачарованный, прошел мимо ворот, пытаясь не пялиться на местных стражников. Или таможенников. Черт знает, как их правильно назвать. Парни, кстати, были серьезные. Один архалус с тонкими металлическими крыльями, пара пергов с частично замененными конечностями, толстенный орк с нагрудником вместо пуза. Этого-то как сюда занесло. Трое людей и крохотный цверк. Они довольно бодро направляли входящий поток, показывая в сторону рамок, похожих на те, что стоят у нас в метро. Гости и жители города проходили через них, ненадолго останавливались и продолжали свой путь дальше. Тех, кто шел обратно, не проверяли. Вход в город я прошел. Недолго двигался вдоль стены, пока не остановился, пытаясь свериться с картой. Так, ну вроде я на месте. Где тот самый проводник? Ждать никогда не входило в число моих любимых занятий. А ждать в абсолютно незнакомом месте, в чужом мире с непонятной штукой в искусственной руке, да еще и рядом с представителями правопорядка, то, что заставляло нервы ходить ходуном. Нет, в случае чего отмахаться от стражников получится, это запросто. Однако тогда не видать мне Фархола как своих ушей. Когда сбоку раздался шорох, я был взвинчен настолько, что мог кипятком писать. И все произошло как-то само собой. Моя новая рука взметнулась, молниеносно схватив подошедшего за горло и оторвав от земли. Напрасно я на нее грешил. Видимо, в экстренных ситуациях гонцы нейроны вполне бодро доносили до руки мои приказы. «Я от Алтрус компании...» «Чего?» Я чуть ослабил хватку. «Я из альтернативной туристической компании, что проводит экскурсии механоидов». Я вытянул другую руку и костанул свет. Существо было человеком. Когда-то очень давно, в прошлой жизни. Теперь в этой консервной банке от человека осталась только голова и верхняя часть туловища. По нынешней погоде одет механоид был достаточно легко. В майку и шорты. Обуви не имелось, потому что для механических ног она оказалась бы бесполезна. «Отлично. Мне на самый верх». Я опустил его вниз. «Рад познакомиться, господин Серг. Меня зовут Сер». «Тоже Сергей, но не придумал ничего умнее, чем сократить имя?» «Ага», — честно признался механоид. «А когда дошло, так уже поздно было. Не удивляйтесь, если встретите еще Сергов, Серегеев, Серогов и прочие производные фантазии коллективного разума. Ладно, держите». Он протянул мне кипу каких-то бумаг и пластиковый треугольник. «Это ваши документы. Вы Серг 1-34, гражданин девятого порядка с правом посещения порядка высшего. По этим документам у вас заменены ноги, руки, туловище и часть внутренних органов. Само собой, это только для рамок и внешней проверки». «И что, эти бумажки надо предъявлять на каждом уровне?» «Нет, это на всякий случай. Но надеюсь, что его не произойдет. У нас цель простая – дойти до высшего порядка, дождаться нужного времени и завладеть камнем. Думаю, с этим проблем не возникнет. Мы хорошо подготовлены. Так, идем дальше. Вот это...» Он указал на пластиковый треугольник. «Карта-ключ. Она тоже на всякий случай, которого наступить не должно. Ее надо прикладывать к рамке, если сломается мини-карта-ключ». «А она где?» «В импланте, вот тут». Тезка коснулся моего запястья. «Правда, в вашем случае, если вдруг выйдет из строя мини-карта-ключ, то обычно уже не понадобится». «Почему?» «Потому что это будет значить, что само проецирующее устройство тоже не работает. Но будем оптимистами», — улыбнулась консервная банка по имени Сер. «Хорошо. Каков план?» «Если с сексуальными фантазиями с использованием удушения покончено, то нам надо недалеко пройти, чтобы немного навести марафет. Я заодно все и расскажу». «Хм, а еще говорят, что первое впечатление самое верное. Когда я только увидел этого механоизмененного, то хотел немножко убить. А теперь пригляделся, вроде ничего, парень. Веселый, деловой. Глядишь, и сработаемся. Я зашагал за Серым. Тот был человеком-механоидом вполне обычного роста, куда ему до полукровки Корла. Поэтому двигался торопливо, тогда как я следовал за ним весьма спокойно. Когда ось заканчивает последний дневной поворот, светлоокий Картос отправляется в свои покои. Он проходит зал центра мира, спускается по ступеням вечности и пересекает коридор шестеренок. Именно там и можно попробовать изъять у него фархол. Почему именно там? В коридоре шестеренок нет стражников. Там уже можно либо похитить посох отцов, навершием которого и является фархол, ну или... убить Картоса. Сказать по правде, этот вариант предпочтительнее. Тогда будет легче замести следы. Я хотел было ответить, что не нанимался наемным убийцей, однако прикусил язык. Как и что там пойдет, если бы знать. Конечно, принципы гуманизма никто не отменял, но если Картос упрется рогом, то меня ничто не остановит. Темный был больше, чем просто солидарен. «Правитель механоидов! Интересно, сколько ликов у этого верховного осла в загашнике?» — задал риторический вопрос голос. «Но нам надо торопиться», — продолжал Сер. «До последнего дневного поворота оси осталось меньше пары часов, а нам необходимо достигнуть самого верха. Кстати, вот мы и пришли». С виду домик, к которому нас привела тропка, был похож на разбомбленную авианалетом кузницу. Здесь и там валялись различные железки, приводы, пружины, заклепки. Сер, аккуратно перешагнув через разбросанный мусор, постучал в дверь с определенным интервалом. Скрипнули петли, на землю легла полоса света и показалась небритая физиономия коротышки Цверга. «А, это ты?» — даже несколько удивился хозяин. «Я же говорил, что приду. У меня клиент». «Заходите», — дверь открылась больше. «Что ему надо?» Сказать, что внутри домик был похож на сарай, было сделать ему огромный комплимент. Цверг явно занимался нездоровым собирательством, да вдобавок не представлял, что такое уборка. Мама с папой не объяснили, видимо. Я с запозданием понял, что все лежащее на улице попросту не влезло внутрь. «Раздевайся», — скомандовал Цверг. «Плащ не сниму». Малыш вопросительно посмотрел на Сера, однако тот пожал плечами. Мол, видишь, с кем приходится работать. Тезка вытащил еще один лист с чертежом, на котором, по всей вероятности, был изображен я и отдал коротышке. Цверг тяжело вздохнул и проворно нырнул в груду механического мусора. Вернулся он уже с каким-то браслетом на шею. Примерил, чертыхнулся, покопался еще немного и вытащил другой, побольше. И замельтешил, замельтешил. Всего минут через 10 я представлял собой идеального механоида какого-нибудь верхнего порядка. На вторую руку наложили пластины, шея обжилась ошейником-браслетом, половину головы укрыли пластины, отчего череп в отражении замызганного зеркала казался стальным с инфракрасной глазницей. Ну, чисто терминатор на минималках. После чего Цверг удовлетворенно сложил руки на груди, а Сер подобрал схему. «Годится», — сказал он и отсыпал малышу пыль. Повернулся ко мне и довольно заявил. «Вот теперь можно идти». И мы пошли. Сначала огородами и окольными тропами, а чуть позже вышли на главную дорогу. Ту самую, что вела в город. Сказать, что я дергался, ничего не сказать. К тому же этот псевдочереп так давил, что довольно скоро разболелась шея. Зараза. Видимо, Сер почувствовал мое состояние, потому что перед самыми воротами тихонько произнес. «Главное не дергаться. Вы проходите эту процедуру постоянно. Вы гражданин 9-го порядка. Элита». Он замолчал, потому что мы приблизились к таможенникам. Теперь толпа разошлась на 4 шеренги. Именно столько рамок работало на вход. Я следил за каждым движением механоидов передо мной. Вот Кабирит с замененной по локоть рукой приложил запястье к одной из выемок. Рамка тихонько пискнула, а таможенник уставился на экран. Короткая заминка, кивок, и вот Кабирит уже пошел дальше. Перк с какими-то вставками в ноге вместо запястья приложил лодыжку к выемке, только той, что находилась внизу. Короткий писк, выжидающий взгляд таможенника и проход внутрь. И, наконец, очередь дошла до меня. Я действительно старался делать вид, что не происходит ничего особенного. Ага, а потею я исключительно из-за жары, а никак не нервяков. Здоровенная рамка давила, взгляд Архалуса-таможенника не сулил ничего хорошего. Казалось, что он сейчас расправит свои стальные крылья, закричит «нелегал» и начнется рубилово. И вот тут я поблагодарил судьбу за механическую руку. Если все тело потряхивало, то она оставалась твердой. Запястье коснулось выемки, раздался писк, и я посмотрел на проверяющего. Секунда, растянувшаяся в вечность. Вторая. Третья. Четвертая. Неужели пора доставать грамм? Пятая. Шестая. Проходите, кивнул Архалус. На ватных ногах я шагнул вперед. Сер уже прошел и ждал меня чуть поодаль. Вот только почему-то камень не свалился с души. Предчувствие беды не отпустило. Я обернулся и увидел, что таможенник Перк перешептывается с Архалусом. И когда уже собрался прибавить шагу, оранжево-кожий встретился со мной взглядом и поднял руку. «Квирит! Квирит! Задержитесь, пожалуйста, на минутку!» Я повернул голову и увидел посеревшее от страха лицо Сера.